Глава 4. 7 марта 2013 года. 10:30. Гостиница, улица Братская. Wi-Fi, как и предсказывал Ваня, в гостинице не оказалось. Поэтому Лиле пришлось вместе с ноутбуком тащиться в комнату к брату и сидеть там. Ване стало даже неловко, когда родная сестра программиста высокого уровня так запросто купилась на отговорку, что через стену сигнал не пройдет. На самом деле, ему просто было спокойнее, когда она находилась рядом. Он не мог даже придумать, кто пытался пробраться ночью в номер к ней и Саше. Но вся история ему не нравилась. А Лиля всегда слишком раздраженно относилась к его опеке и стремилась к самостоятельности. Она бы только фыркнула на его предложение посидеть у него, заявив, что сумеет за себя постоять. Удивительное свойство людей — днем не бояться того, что ночью вызывало ужас и шевелило волосы на затылке. Поставив чашку с чаем и тарелку с печеньем на подоконник, Лиля удобно устроилась на Ваниной кровати с ноутбуком на коленях, загружая необходимые программы. «Как думаешь, Кирилл реально ничего не помнит или только прикидывается?» — поинтересовалась она, не отрываясь от экрана. «Если выяснится, что прикидывается, я ему голову откручу», пообещал Ваня, машинально занимаясь своим делом. В их с Невом номере имелся небольшой стол, поэтому он мог работать за ним. Он решил, что лучший способ узнать, куда все-таки на самом деле собирался Олег с компанией, это почитать их переписку. Для начала в Скайпе, а потом можно поискать и другие площадки, где они могли общаться с Кириллом. Оставалось только взломать учетную запись Олега. Это, конечно, было немного не по-товарищески, но в данной ситуации цель оправдывала средства. «Хотя нет, вряд ли прикидывается». Лиля покачала головой. «Под гипнозом он же тоже ничего не сказал. Я, конечно, не ручаюсь за Сашину квалификацию, но и не верить ей причин у меня нет». В тот момент, когда она потянулась за своей чашкой, раздался сигнал входящего вызова в Скайпе. Увидев на экране имя Димы Решетникова, журналиста, с которым она познакомилась прошлой осенью в Санкт-Петербурге, Лиля мгновенно включила видеосвязь, знаками показала ему, что разговаривать сейчас не может, и отключилась. Однако Ваня уже привлек звонок, и Лиля голову могла дать на отсечение, что ее жестикуляцию он тоже заметил. «Что это за пантомима была?» Насмешливо поинтересовался у нее брат. Во взгляде его сразу появилось подозрение. Лиля мысленно выругалась. Она не хотела, чтобы Ваня знал о ее отношениях с Димой. Впрочем, никаких отношений, кроме дружеских, между ними и не было, но каждый раз при встрече Дима давал ей понять, что не отказался бы от большего. Его чрезмерное нахальство и напористость Лиле даже нравились, поэтому она не исключала в будущем вероятности небольшого романа с питерским журналистом. И вот как раз об этом Ване знать не стоило. «Дима звонил, сказала ему, что перезвоню позже», — отмахнулась Лиля, решив, что самым правильным в данной ситуации будет сказать правду. Но не заострять на этом внимание. Тем более краем глаза она заметила, что Дима уже что-то написал ей, и по опыту общения с ним знала, что если быстро не ответить, он снова начнет звонить. «А вот зря», — неожиданно заявил Ваня, нервно постукивая пальцем по компьютерной мышке. У него был подключен самый быстрый тариф мобильного интернета из тех, что предоставлял его сотовый оператор, но скорость здесь все равно оставляла желать лучшего, и приходилось ждать дольше, чем обычно. «Он же репортер. В прошлый раз он тебе пропавших девчонок в два счета нашел. Может, у него и тут какие связи есть? Так быстрее инфу соберем». Лиля посмотрела на брата, удивляясь, как эта мысль не пришла в голову ей самой. «А это идея! Ванька, что бы я без тебя делала?» «Давно бы пропала», хмыкнул Ваня, дождавшись наконец от компьютера результата и снова погружаясь в свой увлекательный процесс взлома чужих аккаунтов. «Если бы ты еще всегда меня слушалась, было бы совсем хорошо». «А это ты о чем? Машинально поинтересовалась Лиля, уже набирая сообщение Диме. И только отправив его, она сообразила, что на эту тему ей с братом лучше не разговаривать. В последнее время в вопросе ее отношений с Войтахом у них установился шаткий мир, и ей не хотелось все испортить. «Можешь не говорить», — быстро добавила она. Все равно я сделаю по-своему». «И чего добьешься? Ваня на секунду отвлекся от экрана и посмотрел на сестру. «И главное, я не понимаю, зачем оно тебе? Если считаешь его завидным женихом, то должен тебя разочаровать. Он не миллионер. Не знаю, как он оплачивает весь этот банкет». Ваня сделал неопределенное движение рукой, имея в виду их расследование сверхъестественных вещей. но точно не на лишние деньги». «Откуда ты знаешь?» Лили с подозрением прищурилась, уже не обращая внимания на приходящие от Димы сообщения. Ваня выразительно посмотрел на нее, удивляясь, что она все еще задает ему такие вопросы. «Если только он миллионами не набивает матрас, на котором спит. Впрочем, я был у него дома. Спит он на диване, поэтому никакого матраса у него нет вообще. Из собственности только машина, которой скоро 10 лет стукнет. Да квартира в Праге. Но и за ту еще не до конца выплачена ипотека. Вот и все его богатство». «В любом случае, это неважно», — отрезала Лиля. «А тебе, между прочим, следовало бы поучиться такту. Зачем ты все время ищешь о нем информацию? Он тебе так покоя не дает? «Честно?» «Да, не дает. Что-то с ним не так. Я уверен в этом. И я хочу знать, что именно. Особенно, если ты все равно собираешься сделать по-своему». Лиля видела, что Дима прислал уже с десяток сообщений, но по-прежнему не обращала на него внимания. Она, как никто другой, знала о возможностях своего брата. Ваня зарабатывал поиском разнообразной информации не первый год, но впервые в жизни почувствовала, что это может быть опасно и для нее. А вдруг рано или поздно и в ней что-то покажется ему странным? Как быстро он соберет информацию о ней? «Иногда людям нужно просто доверять», — пробормотала она, пытаясь свернуть разговор. В этот момент в коридоре послышались чьи-то шаги и приглушенная ругань. Затем что-то ударилось в их дверь, и все затихло. Лили посмотрела в сторону двери как раз тогда, когда ручка медленно повернулась вниз. Сердце мгновенно забилось быстрее. Лили перевела испуганный взгляд на Ваню. Тот нахмурился, встал со своего места, машинально поведя плечами, как будто заранее разминаясь. Потом он резко распахнул дверь, чтобы шутник, если это тот же, что пугал его сестру ночью, не успел убежать. За дверью обнаружились два молодых человека с большими рюкзаками за плечами и удочками в руках. Они были явно нетрезвы и совсем не походили на тех, кто бродил по коридору ночью. При всем своем желании эти парни не смогли бы передвигаться быстро и бесшумно. Они и на ногах-то стояли исключительно потому, что держались друг за друга. Увидев перед собой внушительных размеров Ваню, оба оторопели. «Мужик, а ты чё в нашем номере забыл?» — поинтересовался один. «Это больше не ваш номер». Невозмутимо ответил Ваня, хотя уже понял, что незваные гости просто ошиблись дверью. «Теперь я тут живу. У вас есть какие-то возражения?» «А нам где жить?» Растерялся второй, и голос его при этом звучал так жалобно, что Лиля, наблюдавшая за всем из глубины комнаты, не выдержала и расхохоталась. «А я не знаю», — все так же серьезно ответил Ваня. «Это вы у администратора спросите. Она вам наверняка с удовольствием покажет, где вы теперь живете? «Понял», — кивнул тот же парень и, ухватив своего друга за плечо, потащил к лестнице. Ваня закрыл дверь и вернулся на свое место к прерванному занятию, бормоча себе под нос. «И вы прогуляетесь, и мадам за стоечкой хоть немного поработает». «Я уже было подумала, что это опять тот, кто ломился к нам ночью», — призналась Лиля, все еще глядя на дверь, как будто ждала, что та сейчас снова откроется. «Ничего, и этого достанем», — заверил ее Ваня. «Ладно, хватит уже трепаться, давай делом займемся, предложил он, поскольку наконец получил доступ к аккаунту Олега, и теперь ему предстояло изучить огромное количество разговоров годовалой давности. «Да, Димка мне как раз прислал телефончик одного своего друга, местного журналиста», — кивнула Лиля. «Так что ты тут работай, а я пойду позвоню». Она взяла с кровати мобильный телефон и вышла за дверь, с опаской озираясь по сторонам. Хотя в коридоре было, как обычно, пусто и тихо, только с первого этажа доносился раздраженный женский голос. По всей видимости, администратор с удовольствием рассказывала нетрезвым рыбакам, где находится их номер. 7 марта 2013 года. 11:40. Улица 8 марта. Войтых заметил Сашино движение, но не сразу понял, что оно означает. С такого расстояния разглядеть кулон в руках мальчика он не мог, а Саша всегда носила его под одеждой, потому ему в голову не могло прийти, что кто-то как-то мог его снять с нее. Не мог он предположить и того, что кулон выкрали ночью, а Саша утром не обратила на это внимания. «В чем дело?» «У него мой кулон», — прошептала Саша, не сводя глаз с мальчика. Тот тоже внимательно смотрел на нее, продолжая держать руку на весу и демонстрировать свою добычу. «Этот гадёныш стащил мой кулон. «Ну, я ему сейчас покажу». Саша в одно мгновение сорвалась с места и бросилась к мальчику. Однако тот побежал раньше, чем она. Войтуху ничего не оставалось, как побежать следом за ними. Он не сомневался, что погоня не продлится долго, поскольку бегал он часто и мог развить приличную скорость. Мальчик-подросток едва ли мог бы с ним состязаться. Однако реальность Войтуха разочаровала. Мальчик оказался то ли очень быстр, то ли хитёр и ловок. Ему удавалось скрыться между строениями в тот момент, когда Войтах был уверен, что он вот-вот его настигнет. А потом он вдруг появлялся в другом конце улицы, гораздо дальше, чем Войтах мог ожидать. Саша безнадежно отстала. А Войтаху уже начало казаться, что он спит, и эта погоня ему снится, потому что никак иначе ловкость и скорость мелкого хулигана он объяснить не мог. Через несколько минут он понял, что мальчишка вывел их на окраину села. Тут уже не было жилых домов, только деревья, куча мусора и останки давно сгоревших строений. Мальчик очередной раз скрылся из виду, но больше так и не появился. Поэтому Войтах остановился, не зная, куда бежать дальше и куда мог деться сорванец. Так и не сумев определиться с направлением, он оглянулся и заметил появившуюся вдалеке Сашу. По крайней мере, они не потерялись. «Дворжик, какого чёрта ты бегаешь каждое утро, если даже мальчишку догнать не можешь?» — спросила изрядно запыхавшаяся Саша, наконец-то добежав до него. «Где он?» «Я не знаю». Войтах растерянно покачал головой, уже почти восстановив дыхание. «И не понимаю, как он так бегает. Как будто в пространстве перемещается». Войтах снова оглянулся по сторонам, но, видимо, сделал это слишком резко, поскольку картинка перед его глазами внезапно поплыла. И у него закружилась голова. Не успел он удивиться такой странной реакции своего организма, как за головокружением последовала резкая боль. Глаза на мгновение ослепило вспышкой. Он потерял равновесие и едва не повалился на Сашу. Та успела подхватить его, но если бы он самостоятельно не устоял на ногах, она вряд ли смогла бы удержать его, и они упали бы оба. «Делаешь успехи», — криво усмехнулась Саша, когда его взгляд стал более или менее осмысленным. На всякий случай она продолжала поддерживать его за плечо. «На этот раз без обморока?» «Раз на раз не приходится», — проворчал Войтах, выпрямляясь. «Видение?» «Да. Только я ничего не понял». Он повернул голову в сторону одной из сгоревших построек и чуть прищурился, как будто пытался что-то разглядеть на черной обугленной стене. «Пойдём-ка туда». Он потянул Сашу за собой, и она молча последовала за ним. Только сейчас она задумалась над тем, где и когда мальчишка мог украсть ее кулон. Она почти никогда его не снимала, даже спала с ним. Замок на цепочке был достаточно непростым. Она бы проснулась, если бы кто-то попробовал снять его с нее ночью. Сам по себе он ни разу за 24 года, что Саша носила кулон, не расстегивался, так что вариант, что она просто потеряла его где-то, а мальчишка нашел, тоже отметался. «Не могу понять, когда он утащил мой кулон», — недоумевала Саша, заходя вслед за Войтахом в старое полуобгоревшее здание, которое когда-то, по всей видимости, было чьим-то домом. «И как вообще узнал о нем?» «Я пока ничего не понимаю, если честно», — признался Войтах, осматривая помещение, в котором они оказались. Внутри дом выглядел гораздо лучше, чем снаружи. Как будто тут никакого пожара и не было, или огонь охватил его только с улицы. Кое-где еще даже сохранилась какая-то сломанная мебель, не привлекшее внимание мародеров, и мелкие вещи. Стекла же давно были выбиты, стены местами обвалились. Дверной проем в стене напротив вел прямо на задний двор, поросший низкими кустарниками, голыми в это время года, и заваленный досками и битыми кирпичами. «Но я почему-то видел этот дом, и мальчишка зачем-то привел нас сюда». С этими словами Войтах подошел к подоконнику и поднял с него Сашин кулон. Саша тем временем заглянула в несколько сохранившихся шкафов. Но ничего, кроме осколков того, что когда-то было посудой, не нашла. «Думаешь, он сделал это специально?» Она обернулась к Войтуху и наконец-то увидела, что он держит в руках ее кулон. Она облегченно выдохнула. «Где ты его нашел?» «Здесь лежал». Войтух протянул ей кулон и снова внимательно огляделся. «Я сомневаюсь, что он случайно как-то стащил твой кулон, а потом привел нас сюда и оставил его тут. Да и мои видения всегда как-то связаны с нашими расследованиями». «Сакра! Что это за дом? Почему он для нас важен?» «По-моему, он просто банальный хулиган, которому нечем заняться», — проворчала Саша, застёгивая цепочку на шее. «Не удивлюсь, если это он ночью к нам в номер пытался забраться». Саша поёжилась и обхватила себя руками, тревожно оглядываясь. Почему-то ей стало неуютно. То ли от мысли, что мальчишка действительно ночью мог быть в их номере, тогда и стащить кулон, а она даже не проснулась, то ли на неё так действовал этот мрачный полуразрушенный дом. Уже миновал полдень, когда они вышли от Эльвиры. Светило яркое, по-весеннему тёплое солнце, но в доме было темно и очень холодно. Саше уже начало казаться, что он больше похож на подвал или какое-то мрачное подземелье, чем на место, в котором когда-то жили люди. «Не знаю, что это за дом, но мне здесь не нравится», — призналась она. «Как и странно мне тоже». Войтых принялся обходить дом по периметру, внимательно просматривая весь мусор на полу. Он не сомневался, что где-то здесь должен найти что-то важное. Конечно, сделать это будет непросто, толком не зная, что искать. Но Войтых надеялся на ещё какое-нибудь озарение. Саша не последовала его примеру, оставшись стоять там, где стояла. Она тревожно посмотрела на проём в стене, через который они вошли, бывшей, наверное, когда-то дверью, и нетерпеливо постучала ногой по полу. «Войтых, давай сваливать, а?» — попросила она, покосившись в его сторону, но уже в следующее мгновение повернулась к нему полностью, глядя расширившимися от удивления глазами на стену чуть выше его головы. «Это ещё что?» Прямо за ним, на потемневшей от времени стене, чем-то чёрным был нарисован или выжжен замысловатый узор. Кто-то другой не обратил бы на него внимания, но Саша слишком хорошо его знала. В детстве, перед сном, она подолгу рассматривала его, следовала пальцами по выгравированным линиям, чтобы затем, уже засыпая, повторять их в своей голове. Она и сейчас могла бы нарисовать его даже с закрытыми глазами. Точно такой же узор был выгравирован на её кулоне. Войтых проследил за её взглядом и сначала не понял, что привлекло её внимание, а потом пригляделся к маленькому пятнышку на стене. Сам бы он едва ли его заметил, но теперь узнал витиеватые линии. Когда-то Саша использовала свой кулон, чтобы погрузить его в транс. Времени у них тогда ушло немало, поэтому Войтых успел неплохо запомнить узор. «Неожиданно», — констатировал он, касаясь руками рисунка. На его взгляд, он был точно такого же размера, как и сам кулон. «Достань, пожалуйста, ещё раз кулон, хочу сравнить их». Саша подошла к нему ближе, окончательно убеждаясь, что линии стопроцентно совпадают. «Думаешь, этот мелкий паршивец нарисовал его здесь?» — спросила она, протягивая ему кулон. «Он не нарисован, он выжжен, причём очень давно». Войтых приложил кулон к рисунку на стене и убедился, что они полностью совпадают. «Как клеймо», — он покрутил вещицу в руках. «Как думаешь, может, у кого-то ещё быть такое же украшение?» Саша удивлённо посмотрела на Войтыха, затем на свой кулон в его руках. Она никогда ни у кого не видела такого же кулона. Но, на её взгляд, это было самое обычное украшение, только очень старое. Разве мало существует милых вещиц, которые достаются внучкам от бабушек? Просто далеко не все их носят, предпочитая хранить в шкатулке на комоде, а на себя надевать что-нибудь посовременнее. «Наверное», — она пожала плечами. «Мне его дала прабабка. А где она его взяла, я без понятия». «А она могла бывать тут? Может, она навещала кого-то в этом селе? Может быть, даже в этом доме?» «Я не знаю. Войтых, мне было 4 года, когда она умерла. Я её почти не помню. Судя по фотографиям и рассказам родителей, я на неё похожа. Насколько мне известно, она много путешествовала. Мама, когда узнала про наши поездки, заявила, что я и этим в неё пошла. Мол, она дома и месяца не могла усидеть. Всё куда-то срывалось. Дома ей было скучно. Ребёнка, моего деда, воспитывали все, кому не лень, только не родная мать. Но бывала ли она здесь, я не знаю. Да из чего бы? Ничем не примечательное место. Понимаешь, этот след...» Войтых указал на стену. «Как будто оставлен этим кулоном. И это странно». «Нет, этого не может быть!» Саша выпалила это так быстро, как будто пыталась убедить не только его, но и саму себя. «Это самое обычное украшение, в нем нет ничего необычного. Бабушка просто отдала его мне, потому что он мне нравился. Только и всего он не мог оставить этот след. Возможно, какое-то значение имеет сам рисунок. Надо спросить у Нева. Если кто-то что-то и может знать, то он». «Хорошо». Войтых отдал ей кулон и улыбнулся. Ему показалось, что Саша занервничала. Но он не смог определить, было ли это вызвано тем, что она что-то не договаривала, или просто этот мрачный дом так на нее влиял. «Мы спросим». Он достал свой смартфон, чтобы сделать несколько снимков, но успел запечатлеть только кусок стены с выжженным на ней рисунком, когда за его спиной послышался шорох, а потом звон, упавший на что-то каменное монеты. Войтых и Саша синхронно оглянулись и увидели на пороге дома все того же мальчишку, который, ехидно улыбаясь, на их глазах высыпал целую горсть мелочи на землю. Монеты зазвенели, попадая на камень, а мальчишка при этом в упор смотрел на Войтыха и недобро улыбался. «Не бойся», — сказал он, когда последняя монета упала на землю. «Это еще не те монеты. Но время на исходе. Твои скоро упадут». Сказав это, он юркнул куда-то в сторону и снова исчез. Войтых даже не дернулся, чтобы догнать его и выяснить, что значат эти слова. Его ноги словно вросли в землю. Он смотрел на лежащие на земле монеты, чувствуя, как стынет в жилах кровь, как его медленно, но верно опутывает мрак и холод мертвой космической станции. Он даже почувствовал приступ удушья, как тогда, и перед его глазами вновь посыпались те монеты. Его первое видение, самое бессмысленное, так пока и не сбывшееся, но почему-то пугавшее его до нервного паралича своим послевкусием, как он это называл. У каждого его видения оставалось такое послевкусие, эмоциональное эхо от увиденного. Иногда Войтых не мог вспомнить саму картинку, а вот сопровождающее видение эмоцию запоминал всегда. Видение с монетами, повторяющееся у него время от времени, каждый раз сопровождалось чувством горечи и безысходности. Саша пришла в себя первой. Она ничего не знала про видение с монетами, не поняла, что имел в виду мальчишка, поэтому сбросила с себя оцепенение гораздо быстрее Войтыха. Она оказалась на улице буквально через несколько секунд после того, как мальчишка исчез, но его уже и след простыл. На всякий случай оглядевшись, она вернулась в дом. «Сбежал, зараза!» «Войтых, ты в порядке?» — встревоженно спросила она, увидев бледного, все еще стоявшего столбом у стены Войтыха. «В порядку!» — кивнул тот, чуть заторможенно, не сразу заметив, что сказал это на чешский манер. Он потер рукой лицо, окончательно сбрасывая с себя оцепенение. «Как он узнал? Как этот маленький дьявол узнал о монетах?» «Что за монеты?» — не поняла Саша. «Почему они тебя так испугали?» Войтых посмотрел на валяющиеся на земле монетки, а потом перевел взгляд на Сашу. «Они были моим первым видением. Еще тогда, на станции, когда системы вышли из строя, и я задыхался от нехватки кислорода. Я видел монеты, которые падали на пол, отскакивали от него и разлетались в стороны. Я тогда не придал этому значения, но это видение повторяется время от времени. Иногда само, иногда вмешиваясь в другие образы». Он замолчал, но по обострившемуся акценту Саша поняла, как сильно его волнует это видение. Да и испуг на лице, когда мальчишка бросал деньги на землю, был красноречивее любых слов. Она подошла к тому месту, где лежали монетки, и присела на корточки. Это были самые обычные российские монетки, которые вполне можно было получить на сдачу в местном магазине. «Может, это просто какое-то дикое совпадение?» — неуверенно предположила она. «Он совсем не твое видение имел в виду? Или же именно этот момент ты и видел в своих видениях, именно этого мальчишку?» «Ничего подобного!» Несколько резче, чем хотел, возразил Войтых, на мгновение теряя контроль над собой. «В видениях я вижу необычные монеты, какие-то неизвестные мне, похожие на пиратское золото из фильмов, не русские рубли и копейки. И таких совпадений, Саша, не бывает. Почему ты всегда пытаешься сделать вид, что ничего не происходит? Притягиваешь за уши одно и в упор игнорируешь другое. Это прозвучало раздраженно, почти зло. Войтых тут же смутился и замолчал, твердо решив не открывать рот до тех пор, пока не успокоится. «Почему?» Саша выпрямилась и, чуть прищурившись, посмотрела на него. «Потому что я не знаю, как это объяснить. Вот почему!» «Потому что этот пацан никак не мог стащить мой кулон. Я точно помню, что еще утром он на мне был. Я еще думала, снимать его перед душем или не стоит. И точно помню, что не снимала. Я не знаю, где и как он его с меня снял. Не знаю, откуда в этом старом сгоревшем доме на стене рисунок с моего кулона. И как он заглянул в твою голову и узнал про твое видение, я тоже не знаю. Мы приехали сюда искать пропавших ребят. А сейчас здесь черт знает, что происходит, как будто нас сюда специально заманили». «Меня это все до чертиков пугает, и я хочу найти этому хоть какое-то объяснение!» Войтых прикрыл глаза, прибегая к своему любимому способу успокоения — глубокому вдоху и медленному выдоху. «Прости, я не должен был повышать на тебя голос», — сказал он отстраненно, когда убедился в том, что может контролировать интонации. Поэтому его фраза прозвучала виновато, хотя и не вполне искренне. Таким тоном люди обычно извиняются вынужденно. «Думаю, нам стоит уйти отсюда и вернуться к нашему первоначальному плану. Пройтись по берегу, найти лодку. Может быть, мне расщедрится и наведение, связанное непосредственно с нашим расследованием. То есть мы просто сделаем вид, что ничего не произошло, и дальше займемся своим расследованием?» У Саши никогда не получалось быстро взять себя в руки, поэтому ее вопрос прозвучал все еще несколько раздраженно, хотя по лицу и было видно, что она не прочь убраться отсюда. «Нет, мы просто примем к сведению все, что здесь увидели, и на досуге подумаем, каждый о своем». Войтых первым вышел из дома и направился к реке. «А пока мы займемся тем, ради чего приехали». Оказавшись на свежем воздухе, подальше от полусгоревшего дома, Саша с удивлением поняла, что страх, сковывавший ее там, как будто там же и остался. Теперь в ней не было ничего, кроме любопытства, и она уже не сомневалась, что всему происходящему есть какое-то логическое объяснение. Просто они пока слишком взволнованы, чтобы найти его. «Как думаешь, все это как-то связано с пропавшими ребятами?» Поинтересовалась она уже совсем другим тоном, как будто их стычка тоже осталась в доме. «Пока не знаю». Лаконично отозвался Войтых, что-то делая в своем смартфоне. Его голос теперь тоже звучал спокойно, хотя в его случае ничего в доме не осталось. Он всего лишь по обыкновению решил убрать нахлынувшие на него эмоции подальше и разобраться с ними позже, когда у него будет на это время. «Соберем больше информации, тогда и смогу сделать вывод». «Пока не вижу, как это может быть связано, но зарекаться не готов». Саша кивнула, не став больше ничего спрашивать. Тем более впереди уже показалась пристань, у которой были привязаны несколько рыбацких лодок, в том числе и та, на которой год назад уплыли ребята и на которой несколько дней назад вернулся Кирилл.